И хотя одержанная над союзниками победа выбила почву у них из-под ног, шепотки не унимались, что если бы не случилось бури, принесла бы героическая оборона Севастополя славу Отечеству, и стоили бы этой славы понесенные жертвы. «Твоя беда, Александр Свет Васильевич», — без улыбки посмотрел я на своего сподвижника, — «что ты думаешь, будто мы снова запремся в базах и будем держать глухую оборону, укрывшись за линией мин? Однако же дело в том, что я вовсе не собираюсь отдавать противнику инициативу, и будь спокоен, если наши английские и французские друзья снова решатся сосредоточить свои силы против Бамарзунда, мы сумеем доставить им немало неприятностей. Возражать, конечно, никто не решился, и работы, несмотря на холод и замерзшую землю, продолжились. Один из режей установили, можно сказать, у меня на глазах. Сначала пробили во льду большую квадратную полынью, затем опустили туда уже собранный сруб из толстых лиственничных бревен, а когда он встал на место, заполнили его внутренность нарочно привезенным каменным боем. Управились, надо сказать, довольно быстро, если, конечно, не считать нескольких недель подготовительных работ. Я, глядя на слаженные действия, остался доволен и велел наградить всех участников, включая арестантов. Да, арестантские роты никуда не делись, а место заслуживших прощения солдат заняли другие. Евреев, к слову сказать, больше на Бамарзунд не посылали, о чем мне с большой помпой доложил кто-то из начальствующих над строительными работами офицеров. По всей видимости, слышал, что у Кости репутация антисемита. Мне же, если честно, на еврейский вопрос плевать, ибо как еще скажет Дэн Сяпин, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Награждал я вне зависимости от вероисповедания и национальности и к изменникам относился точно так же. Новости из Стокгольма достигли нас, когда мы уже собирались уезжать. Вездесущий телеграф принес в обовесть, что в столицу Швеции прибыла целая свора английских и французских дипломатов. И хотя о цели официально не сообщалось, нетрудно было угадать, что будут уговаривать короля Оскара Бернадотта вступить в войну. «Господа», — неожиданно для всех спросил я, — «а не навестить ли мне своего дорого родственничка?» «Не знал, что вы в родстве», — удивленно посмотрел на меня не особо искушенный в генеалогии фон Катин. «Ну, ты, брат, даешь. Шведская королева Жозефина, родная сестра моего любимого покойного дяди Макса Лихтенбергского. Может, не надо?» Попытался возразить сразу же поскушневший Головнин. «Не хочешь, оставайся здесь, а я очень соскучился». Сказать, что наше появление в столице Швеции вызвало фурор, не сказать ничего. Нет, то, что русским вполне по силам пройти по льду Ботнического залива, в Стокгольме помнили отлично. Со времен последнего такого визита не прошло еще и полувека. Но вот то, что такой фортель выкинет великий князь, не ожидал никто. И больше всех удивлен был посланник и полномочный министр в Объединенных Королевствах Швеции и Норвегии тайный советник Дашков. «Ваше императорское высочество», — пролепетал он, узнав меня, — «но ведь это же скандал». «Да ладно тебе, Яков Андреевич», — с усмешкой парировал я, — «неужели любящему племяннику нельзя посетить свою обожаемую тетушку? Да вы хоть знакомы? Ну, вот и познакомимся. На самом деле, мы, конечно, встречались и с королем, и с королевой. Еще в 1844 году, когда Костя находился в учебном плавании, его брик Улисс посетил Стокгольм, где юный великий князь и встретился с королевской четой. Впрочем, Дашков, бывший в ту пору консулом в придунайских княжествах, мог об этом и не знать. «Я должен связаться с Ниссираде. Очень не советую, любезнейший Яков Андреевич. Если, конечно, не хотите поменять умеренный климат Скандинавии на что-нибудь более экзотичное, скажем, Парагвай, а у нас есть с ним дипломатические отношения, один, если потребуется, будут». «Понял вас, Константин Николаевич, вот и славно, а теперь будь добр, сообщи о моем прибытии его величеством и договорись о встрече. Я тут неофициально, так что желательно обойтись без пышных церемоний, а вооруженных матросов зачем столько? Ну ты даешь, места тут все-таки глухие, а вдруг волки?» Судя по быстрой реакции из Стоцхельма-2, мое прибытие не осталось незамеченным, что, впрочем, совершенно неудивительно. Все же не каждый день в столицу Северного Королевства прибывает такое количество запряженных тройками саней, полных веселых русских моряков. Впрочем, надо отдать Оскару и Жозефине должное. Несмотря на неофициальность мероприятия, вели они себя поистине с королевским достоинством. и не скажешь, что один дед шведского монарха был гасконским адвокатом, а второй марсельским коммерсантом. Вы так возмужали со времени нашей последней встречи, мягко улыбнулась Жозефина. А вы все так же ослепительно прекрасны. Адмирал из вас лучше, чем льстец, тут же парировала она, хотя мой комплимент определенно пришелся ей по вкусу. Накануне раута, смирившийся с моим появлением, Дашков немного посвятил меня в здешние расклады. Суть дипломатической игры на севере Европы сводилась к простой дефиниции. Несмотря на этническую, религиозную и языковую близость, объединенные унии королевства, Швеция и Норвегия, с самого начала пребывали в перманентном раздрае. Норвежцы более всего на свете желали получить независимость, а шведы, как раз, напротив, хотели бы окончательно поглотить своих западных родственников, в чем их целиком и полностью поддерживал их король. Более того, несмотря на свое чисто французское происхождение, Оскар Бернадот вдруг стал горячим сторонником великоскандинавской доктрины. Правда, когда в 1848 году Пруссия попыталась отжать у Дании Шлезвиг-Гольштейн, он и не подумал вступать в войну на стороне скандинавских братьев, ограничившись присылкой 400 добровольцев и, как будут говорить несколько позднее, гуманитарной помощью. Увы, такое сейчас время, когда политические карлики просто грезят о величии. Поляки о Речи Посполитой от Можа до Можа, греки о Великой Элладе, включающие помимо Пелопоннеса Южные Балканы с Константинополем и Смирну, а еще есть венгры, румыны получится только у пруссаков, сначала объединивших Германию вокруг своей, не такой уж большой страны, а потом дважды залив всю Европу кровью. Теперь же, после начала Восточной войны, Оскар никак не мог решить, умный он или красивый. То есть, с одной стороны, ему очень хотелось присоединить к своим владениям как минимум Аландские острова, а как максимум всю Финляндию. А с другой, довольно трезво оценивал свои силы, в связи с чем совершенно не желал воевать. Стоит ли удивляться, что подобная двойственность не нашла понимания ни в Лондоне, ни в Париже? Впрочем, союзники не теряли надежды, рассчитывая на настойчивость, опыт и авторитет генерального консула Великобритании в Норвежском королевстве Джона Рейса Кроу. Этот бизнесменный дипломат сумел взять процесс переговоров в свои руки, предоставив премьер-министру Пальмерстону свой доклад и детальные предложения, которые правительство полностью поддержало. Еще одним аспектом был известный парадокс великодержавной политики Николая и, как ни странно, этот ненавистник Конституции все годы своего правления последовательно выступал гарантом дарованного скандинавам в 1814 году Карлом Юханом 4 основного закона. И всякий раз, когда Бернадоты пытались совершить госпереворот сверху или как-то покуситься на права норвежцев, русский царь неизменно вставал на сторону народа. Если государь даровал народу Конституцию, его обязанностью является ее соблюдать. Безобиняков заявил своему августейшему коллеге Николай Павлович, разом отбив охоту к перемене статус-кво. Однако не стоит думать, что покойный император делал это из альтруизма, поскольку усиление Швеции ни в коей мере не отвечало интересам нашего Отечества. Нельзя не отметить, что данная политика принесла свои плоды. Сразу же после начала войны норвежский Стортинг выступил за нейтралитет, категорически отметая все попытки своего короля втянуть Объединенные Королевства в союз с Англией и Францией. В результате этой борьбы случился правительственный кризис, из-за которого вынужден был уйти в отставку норвежский наместник Северин Лёвеншильд. Не ускользнули от внимания Дашкова и без того сложные отношения в монаршей чете, еще более обострившиеся после недавней смерти от брюшного тифа их сына Густава. С одной стороны, Оскар и практически не скрывал своей связи с актрисой Эмилией Хёквист, с которой прижил двоих сыновей. С другой, Жозефина оставалась едва ли не главной его советницей по многим вопросам, в том числе и внешнеполитическим. И поскольку она была не только моей теткой, но и двоюродной сестрой Наполеона III, настойчиво тащила Швецию в объятия Франции. При том, что Оскар, как уже упоминалось, и сам был совсем не прочь присоединиться к коалиции, но не ранее, чем удастся получить гарантии территориальной целостности своих королевств. И угрожала этой самой целостности, как вы сами понимаете, конечно же, Россия. К слову сказать, кое-какие основания для подобных опасений имелись, правда, виноваты в этом были, как ни странно, финны. Все дело было в кочующих по тундре лопарях или, как их еще называют, саамах. Хитровыдуманные финские политики желали одновременно пресечь миграции норвежских саамов и тут же жаловались на то, что в Норвегии притесняют финских. В частности, не дают рыбачить в Варангерфьорде. Российское правительство, скорее по привычке, поддержало их позицию, вызвав как бы не первый со времени 1812 года серьезный кризис между нашими странами. После чего взаимные претензии только усиливались, пока в 1851 году император Николай с подачи Ниссильради не выдвинул ультиматум, чтобы в норвежских водах могли хозяйничать не только лопари, но и поморы, что, в общем, было явным перебором. А дипломат еще хуже, чем придворный, согласился я с королевой, потому не буду ходить вокруг да около. Меня очень беспокоит сложившееся на Балтике положение. Нас тоже, не стала прикидываться дурой королева. Но, если великие державы решат снова отправить сюда свои эскадры, что мы можем? Для начала, было бы очень хорошо не слушать прибывших к вам поджигателей войны. Мы твердо придерживаемся политики нейтралитета. Да неужели? А разве это не английские корабли стоят у вас в доках? Но это не противоречит. Конечно, конечно. Просто потом они выйдут в море и начнут нападать на финские берега, жечь, убивать, грабить, насиловать. Некоторые вещи не стоит говорить при дамах, стряхнув с себя апатию, заговорил король Оскар. Некоторые вещи лучше не позволять делать в любой ситуации. Как всем нам хорошо известно, север Балтики много лет живет в мире. Тем печальнее осознавать, что злая воля чуждых для нашего региона держав желает его нарушить. По крайней мере, они не покушались на нашу территорию, язвительно заметил король. Видит Бог, усмехнулся я, мне вполне понятны резоны вашего величества. Опереться на мощь Англии и Франции для решения своих проблем, да вдобавок получить от них же гарантии территориальной целостности. Чертовски соблазнительное, но при этом неправильное решение. Отчего же, скривила губы в тонкой усмешке Жозефина. От того, что зимой в наших краях довольно холодно, ответил я, подарив королевской чете самую обаятельную из своих улыбок. В связи с этим море покрывается льдом, и могучие линкоры становятся совершенно бессильны. Что вы хотите этим сказать? Дернулся Оскар. Только то, что у меня под ружьем 200 тысяч отборных войск, включая гвардейский корпус, казаков и прославившуюся в этой войне Эланскую бригаду морской пехоты. Если желаете, можете посчитать еще почти пару десятков тысяч злых и охочих до чужого добра финских ополченцев. Ответом мне были ошарашенные взгляды королевской четы. Именно поэтому, продолжал я разливаться соловьем, мне пришлось лично приехать к вам, чтобы призвать решить все возникающие между нами недоразумения мирно. На правах близкого соседа, ведь от моего княжества до Стокгольма буквально рукой подать, предлагаю нам сесть за стол переговоров и уладить все вопросы. И еще, позволю себе напомнить, что и мой дядя, император Александр, и мой отец всегда выступали защитниками суверенитета Норвегии и Конституции. Судя по реакции, собеседники отлично поняли мои недвусмысленные намеки и отнюдь не обрадовались тому, что гипотетическая доселе опасность с востока внезапно оказалась более чем реальной. Не стоит ссориться с русским медведем, имея под рукой всего 3 пехотных и 2 кавалерийских кадровых полка. Остальные их силы, территориально-милиционная Индельта, здешний вариант поселенных войск. Когда-то эта система давала шведским королям отличное войско, но времена славы каролинеров давно прошли. Хотите воевать? Нет ничего проще. Мои войска отмобилизованы, имеют опыт боев, а оландцы стали настоящими ветеранами. Не пройдет и недели, как мы покончим с вашей армией и займем не только столицу, но и Готланд, а также контролирующий Зунские проливы полуостров Скане. Против вас поднимется весь народ. В Норвегии тоже? Проклятие. Окончательно вышел из себя обычно флегматичный Оскар. Я прикажу вас арестовать. Да ради бога, если, конечно, хотите стать последним представителем своей семьи на шведском троне. Парировал я, после чего положил руку на карман, как будто собирался что-то из него вытащить, и добавил, не говоря уж о том, что это не так просто сделать. Ставите нам ультиматум, пристально посмотрела на меня королева, переводя разговор в более цивилизованное русло. Как раз напротив, лично я предпочитаю рассматривать свое предложение как гарантию долгого мира и сотрудничества на десятки лет вперед. Что конкретно вы хотите? Во-первых, мы заключим с вами соглашение о полном запрете нахождения в наших водах военных кораблей держав, враждебных одной из стран-подписантов конвенции, не находиться в территориальных водах, не получать допуск в порты, не тем более снабжаться углем, водой или проводить ремонты. Во-вторых, согласуем режим совместного использования северных территорий. В-третьих, юридически исключим гарантии безопасности третьих стран, подписав бессрочный мирный договор, согласно которому между Россией, Аландским княжеством, Шведским и Норвежским королевствами отныне и до века будет установлен мир и оборонительный союз, обязующий все стороны решать все вопросы путем переговоров и признающий нерушимость границ. К этому договору, который я бы назвал о нейтралитете Балтийского моря, я бы предложил присоединиться и Дании, и Пруссии, и всем заинтересованным странам Германского союза. Это очень большая сделка, зато и профит для всех будет весьма значительным. Скажу больше, если вы только пожелаете, мы можем заключить оборонительный альянс, обязующий поддержать войсками в случае нападения третьей стороны. Поверьте мне, Ваше Величество, мир – это большая роскошь в наш безумный век. Сегодня промышленность, наука и торговля способны принести во много раз больше пользы, чем любые территориальные приобретения. Надо смотреть вперед, а не бесконечно оглядываться назад. Хорошо, мы обдумаем ваше предложение. Прекрасно. Но прошу вас не затягивать с решением. Российской империи необходима ясность в отношениях со Швецией. Или мы добрые соседи, или нет. Мы ничего не просим и тем более не требуем. Но давайте скажем прямо. Враг собирается сокрушить наши крепости и флот. Вот только добиться действенного результата союзники не смогут. Не получилось у них в прошлом году, не выйдет и в этот раз. Даю слово князя Аландского. Верите мне, Оскар долго тянул паузу, так что это стало уже почти неприличным. Жозефина даже бросила на него встревоженный взгляд, опасаясь, что король не сдержится и бросит мне прямой вызов, объявив войну, сжигая мосты. Но затем Бернадот, приложив заметное волевое усилие, взял себя в руки и качнул согласно головой. «Я верю вам, Константин. В таком случае, я готов от лица Российской империи протянуть вам, Ваше Величество, руку дружбы и добрососедства. Выстроим вместе здесь, на севере, новую архитектуру безопасности и сотрудничества. И будет всем счастье. Если Петербург будет уверен в надежности Стокгольма, то более надежного гаранта вашей независимости и территориальной целостности не найдется никогда. Мы умеем ценить доверие. И еще, я понимаю, что нынешние обстоятельства диктуют свои правила. Потому сейчас предлагаю лишь отказаться вам от иных соглашений, направленных против России, и воспретить заходу военных судов и сухопутных сил на шведскую территорию. А после окончания войны, в ходе больших мирных переговоров обязуюсь поднять вопрос демилитаризации Балтики и безусловного признания нейтралитета шведско-норвежского королевства со стороны всех европейских держав. Что ж, это звучит приемлемо. Я отдам распоряжение начать подготовку текста договора. Рад, что мы поняли друг друга и пришли к согласию. Можно сказать, что я выкрутил своими угрозами Оскару Первому руки. А можно посмотреть на эту ситуацию иначе. Ведь в сложившейся обстановке я действительно был готов обрушиться на Швецию всей силой, так же как сделал это в Трапезунде и Батуми. Но что делать с этим чемоданом без ручки в дальнейшем? Нет, хватит нам и финнов. Положительно, стремительный разгром шведской армии стал бы отличным финалом крымской авантюры союзников, но этим мы бы лишь укрепили восприятие России как агрессора и угрозы с востока. Сейчас же мы будем пусть и жесткими переговорщиками, зато настоящими миротворцами. А это хорошая база для дальнейших действий. Что ж, теперь самое время вернуться в столицу и доложить брату Саше итоги моего дипломатического экспромта. Один. Дипломатические отношения России с Парагваем впервые установлены в 1909 году. 2. Стоцхольм, остров в черте Стокгольма, на котором находится официальная резиденция шведских монархов, построенная на месте сгоревшего средневекового замка трех корон. Глава 17. Вот уже почти 40 лет во главе российского внешнеполитического ведомства стоял один из авторов Священного Союза Карл Васильевич Нессельради. Будучи, мягко говоря, невысокого роста, он постоянно терялся на фоне довольно-таки рослых царей, которым ему пришлось служить. Причем настолько, что некоторые историки его практически не замечали, считая всего лишь послушным проводником монаршей воли, не имевшим собственного мнения. А если и вспоминали, то лишь для того, чтобы вслед за Торле дружно обругать, и было за что. Но, как бы то ни было, нос по ветру любезнейший Карл Васильевич держать умел и место своего у руля русской дипломатии уступать никому не собрался. Видимо, поэтому первым, кто меня поздравил с выдающимся дипломатическим успехом после возвращения из Стокгольма, был наш канцлер. Что? Не поверил я своим ушам. Одним ударом разрубил Гордиев узел русско-шведских отношений к вящей славе Отечества. Охотно процитировал рожденный министром меморандум император Александр. Да ладно. Впрочем, не обольщайся, хитренько усмехнулся в бакенбарды брат. Дальше идут соображения обо всех возможных неприятностях, которые могут воспоследовать после твоей эскапады. Кстати, как ты решился? Сам удивляюсь, пожал я плечами. Нет, правда, это ведь не первый твой успешный опыт в дипломатии, я действовал как частное лицо. Перестань, такие люди, как мы с тобой, не могут быть частными лицами по определению. Но, как говорится, победителей не судят. И на том спасибо, благодетель. Более того, продолжил император, не обращая внимания на мою шпильку, есть мнение продолжить столь удачное начинание, но уже официально. В каком смысле? Почему бы тебе не совершить вояж в Европу? Куда? В первую очередь в Германию. Ты, оказывается, очень популярен в тех краях. Твои портреты постоянно печатают в газетах, в военных учебных заведениях изучают данные тобой сражения. Прости, а что, дипломаты у нас закончились. Дипломатов много, а черный принц только один. Интересные у тебя планы. Говоря по чести, это придумал Карл Васильевич. Но, согласись, идея не дурна, что удивился я, не поверив своим ушам. Представь себе, тонко улыбнулся брат. Получается, наш карлик так сильно хочет сохранить свой пост, что готов переобуться в прыжке. Ха-ха-ха, зашелся от смеха император, очевидно, представив себе канцлера в шутовском колпаке на арене цирка. Костя, ты, как всегда, неподражаем. Это все, конечно, прекрасно, не поддержал я его веселье, но, скажи на милость, для чего тебе этот балаган? Ты ведь собирался отправить Ниссельроди в отставку, заменив его на Горчакова? Так, может, пора отозвать князя из Вены и поставить расчищать Авгиевы конюшни нашего МИДа? А кто тебе сказал, что это уже не сделано? Александр Михайлович на пути в Петербург. И как только он прибудет, я официально объявлю о его назначении. Я так понимаю, Карл Васильевич еще не в курсе? Пристально посмотрел я на наслаждающегося сложившейся ситуацией брата. Нет, я приказал вызвать его через Министерство двора, ведь Горчаков, помимо всего прочего, камергер. Какое поистине византийское коварство. Рад, что тебе понравилось. Но скажи, ты ведь не очень доволен кандидатурой Александра Михайловича. Какие у тебя к нему претензии? Бог с тобой, Саша. Какие у меня могут быть претензии, кроме одной? Горчаков, при всех своих замечательных качествах, стар. Если представить, что случилось чудо, и отец назначил его министром хотя бы лет 10 назад, то это, вне всякого сомнения, были бы самые блистательные годы нашей внешней политики. Ничего страшного, легкомысленно отмахнулся от моих слов брат. Все равно все решения по важным дипломатическим вопросам будем принимать совместно. Ты сейчас серьезно? Ну, конечно. Костя, ты, верно, и сам не заметил, как умудрился стремительно вознестись на небосклон европейской политики. Но можешь быть уверен, более яркой звезды там сейчас нет. Это изрядное преувеличение. Вовсе нет. У тебя есть авторитет, к твоему мнению прислушиваются, скажу более, наши враги тебя боятся. И последние события это только подтверждают. Чего у Александра не отнять, это умение быть убедительным. С детских лет никто лучше него не мог подольститься к взрослым. Взять за руку, заглядывать в глаза, говорить вкрадчивым голосом, если вы меня любите, сделайте так, как я прошу. Прошлый Костя никогда не мог устоять. И как ты видишь наше взаимодействие с новым канцлером? Скептически посмотрел я на брата. Об этом можешь не беспокоиться. Любезнейший Александр Михайлович займется непосредственным руководством министерства и каждодневной рутиной, которой там, будь уверен, хватает. Но все главные вопросы мы будем решать сообща, и твой голос останется решающим. За вычетом, разумеется, моего. Но и в этом случае твердо обещаюсь не отказывать тебе без самых веских и ясных оснований. Остается только один вопрос, устроит ли это Горчакова? Насколько я знаю, он редкий честолюбец. Поверь, Александр Михайлович человек разумный и не откажется от возможности опереться на тебя. Тем паче, что стоящие перед ним задачи весьма сложны. Хорошо, коли так, внимательно посмотрел я на брата, сообразив, что в данном случае он говорит не столько о Горчакове, сколько о себе. Именно он в начале своего царствования, оставшись один на один с государственной бюрократией и придворной камарильей, как никто нуждается в моей поддержке, прекрасно зная о безусловной лояльности победоносного генерал-адмирала государю и отечеству. Возможно, и даже вероятно, продолжал Александр, со временем такое положение дел станет стеснять Горчакова, но это если и случится, то очень и очень не скоро. А до той поры твоя власть окрепнет, и ты сможешь обойтись не только без него, но и без меня, подумал я, глядя в глаза брату. Хотя, почему бы и нет, буду заниматься флотом, лишь изредка появляясь на заседаниях Государственного совета и прочих протокольных мероприятиях. Ты, как глава морского ведомства, мой брат и официальный местоблюститель престола, в любом случае останешься и позднее ключевой фигурой в нашей внешней и внутренней политике. Флот обязан трудиться в теснейшей связке с дипломатами, а зачастую и подменять их собой, как уже было не раз. Даже сейчас твой посланник, вице-адмирал Путятин, ведет переговоры с японцами. Это верно. Дипломатия, покрепленная силой крупнокалиберных орудий и военными кораблями, становится куда более доходчивой и действенной. Стало быть, ты хочешь, чтобы я выступал как официальное лицо нашей политики, из-за спины которого торчат пушки и штыки Оланской бригады. Совершенно справедливо, будь по-твоему, кивнул я. Что бы ты ни решил, всегда можешь на меня рассчитывать. Меньшего я от тебя и не ждал, расплылся в улыбке император, после чего продолжил. В таком случае, остается дождаться прибытия Горчакова в столицу, чтобы обсудить все необходимые вопросы, после чего можешь отправляться в свой гранд-вояж. Кстати, можешь захватить бедную Санни, что-то она неважно выглядит в последнее время. Эти слова августейшего братца вполне можно было расценить как ложку дегтя, едва не испортивший мне весь триумф. Увы, но мой расчет на то, что за время разлуки нервная система Александры Иосифовны хоть немного успокоится, совершенно не оправдался. То есть внешне все выглядело более или менее пристойно, но стоило взглянуть в потемневшие от переживаний глаза моей красавицы жены, и сразу становилось понятно, в душе ее бушует адское пламя. «Надеюсь, дома все благополучно», — поинтересовался я, пытаясь взять ее за руку. «Конечно, немного громче, чем дозволяли приличия», — отвечала она. «Что с нами может случиться? Дети здоровы? Слава Богу, да», — ответила она, после чего, резко крутнувшись на каблуках, развернулась и покинула зал. «Какого черта?» — озадаченно посмотрел я ей вслед. «Кузьмич, что все это значит? Простите, Константин Николаевич», — робко проговорил верный камердинер, — «только пока вашего высочества не было, эта оглашенная опять приходила. Анненкова, она, проклятие, по дворцу кто попало шляется, а охране Игоря мало. Так ведь с Александрой Иосифовной ссориться дураков нет. Кушать будете? Даже не знаю, пожалуй. Так я распоряжусь, изволь, братец». Жена к обеду спускаться не стала, сказавшись больной. Впрочем, есть в одиночестве мне не пришлось, поскольку помимо бессменного Юшкова прибыли Головнин с Фишером, что само по себе было довольно странно. Они между собой не то, чтобы не ладили, но поскольку служебные интересы пересекались нечасто, держались достаточно отчужденно. За столом мы, если и говорили, то о всяких пустяках вроде погоды или балета. Впрочем, в отличие от настоящего Кости, этот вид искусства я не жаловал, а потому остался равнодушным. И лишь после десерта, когда Федор с моего разрешения отошел в курительную комнату, гости решились перейти к делу. «Константин Николаевич», — начал Фишер, — «если позволите, я хотел бы обсудить с вами один весьма деликатный вопрос. Соблазнил юную девицу и не желаешь жениться?» Зачем-то пошутил я. «Что?» — вспыхнул никак не ожидавший подобного сенатор, и вот уже почти 20 лет как бессменный начальник канцелярии генерал-губернатора Великого княжества Финляндского. «Конечно же, нет. То есть жениться ты не против?» С трудом удерживаясь от смеха, уточнил я. Едва смог из себя выдавить закоренелый холостяк. «Вы все шутите», — скорбно заметил помалкивавший до сих пор Головнин. «А между тем вопрос более чем серьезный. Ну ладно, Константин Иванович, не обижайся. Говори, что у тебя приключилось, а мы подумаем, чем можем помочь. Ваше императорское высочество», — начал немного успокоившийся Фишер, — «вам прекрасно известно, что я никогда не стал бы утруждать вас просьбами о себе. Но есть один человек, с которым обошлись не слишком справедливо, и я молю вас о милосердии». «И кто же этот бедолага?» Почуяв неладное, поинтересовался я. «Князь Меншиков». «Что? Александр Сергеевич так много сделал для нашей маленькой родины, что я просто не могу хотя бы не попытаться помочь ему, ибо с моей стороны это было бы самой черной неблагодарностью». «Какого?» — Простите за мой французский, Райфорд один здесь творится. Константин Николаевич, поспешил вмешаться Головнин, позвольте напомнить вам ваши же слова. Всякий может быть полезен, будучи употреблен на своем месте. Это не я, а Кузьма Прутков. Может быть, но сказано-то верно. 2. И какое же место вы приготовили для несчастного князя? Вместо того, чтобы прямо ответить на мой вопрос, Головнин с Фишером вдруг бросились живописать действительные и мнимые заслуги Меншикова. Если их послушать, это был не просто государственный муж, но сборище всех возможных добродетелей, не использовать которого было бы просто преступлением. В принципе, их можно было понять. В нашем варианте истории не было проигранного Альминского сражения, позорного затопления Черноморской эскадрой кровавой осады Севастополя. Более того, в глазах многих обывателей и чиновников именно Меншиков, много лет властвовавший в морском ведомстве, был создателем победоносного флота. Ну не юный же великий князь, в конце концов, смог за какой-то год создать эскадры, бросившие вызов не только владычице морей, но и прекрасной Франции, разлукой с курортами и злачными местами, которой так тяготилась добрая половина высшего света Петербурга. И зачем мне это нужно? Константин Николаевич, вкратчиво заметил статс-секретарь, светлейший при всех его недостатках хорошо знает о своих промахах. И если вы проявите милосердие, сумеет быть благодарным. К флоту я его не подпущу, и не надо. Есть масса других постов, на которых он может себя проявить. Вот черт, терпеть не могу, когда меня так тихой сапой обходит, вынуждая делать то, что я не хочу. С другой стороны, если подумать, Меншиков ведь хамелеон. Будучи записным либералом при Александре Благословенном III, он вдруг превратился в ярого поборника существующих порядков при его брате Николае. Сможет ли снова стать сторонником реформ? Да запросто. Конкретнее, ходят слухи, что государю нужен новый генерал-губернатор в Москве. Вот как и чем же ему Закревский не угодил? Помилуйте, да при чем тут Арсений Андреевич? Хоть он и не ладит с московским дворянством, да и вообще крепостник, дело вовсе не в нем, не с Сераде, сообразил я. Именно-с, как вам вероятно известно, они с канцлером сваты. Беда лишь в том, что Лидия Арсеньевна, дама свободных нравов и одаривает своим вниманием всех, кроме мужа. Господа, увольте меня от выслушивания сплетен. Я правильно понимаю, что моральный облик загулявшей графини Ниссильраде будет формальной причиной отставки не только ее отца, но и свекра. Совершенно справедливо. Хм, задумался я. Мне Сашка ничего об этой комбинации не сказал. Но, принимая во внимание его склонность к византийщине, это и не удивительно. В принципе, Москва до сих пор была довольно далека от моих интересов, но не пора ли это исправить? Хорошо. Насколько я помню, князь, член Государственного совета, так точно-с, сообщите ему, что завтра я буду на его заседании. Вы готовы поддержать его кандидатуру? Сначала поговорим. Сначала я хотел встретиться с Меншиковым после заседания, но так уж случилось, что мы оба приехали заранее и буквально столкнулись перед Зимним дворцом. Увидев друг друга, мы оба замешкались, на что тут же обратили внимание слуги. Пойдем, потолкуем. Решился наконец я и пошагал внутрь, слыша, как за мной едва ли не в припрыжку поспешает князь. Самой подходящей для беседы комнатой оказался скромный по меркам Большого Эрмитажа помпеянский кабинет, отделанный в неогреческом стиле, где в данный момент никого не было. Как и зал госсовета, он располагался на первом этаже дворца, так что идти далеко не пришлось. Некоторое время мы молчали. Видимо, обычно говорливый Александр Сергеевич никак не мог собраться с мыслями, а я и вовсе не собирался ему помогать. В конце концов, между нами был заключен уговор, который пока что оставался в силе. И первый шаг сделал именно Меншиков, попытавшись связаться со мной через Головнина и Фишера. «Константин Николаевич, ваше императорское высочество», — начал он, сообразив, что молчание затянулось. Обстоятельства сложились таким образом, что в этот момент голос лукавого царедворца дрогнул и, не зная я его как облупленного, можно было подумать, что этот прожженный интриган и законченный циник в самом деле разволновался. «Кликнуть слуг, чтобы сельтерской принесли», — предложил я, с интересом наблюдая за его лицедейством. «Нет, ничего не надо, благодарю-с, тогда перейдем сразу к делу», — велел я, сокращая совершенно ненужную в нашей ситуации преамбулу. «Как вам будет угодно. Дело, собственно, состоит в том, что я, несмотря на свои преклонные лета, все еще чувствую в себе силы служить на благо Отечества. Полно прибедняться, Александр Сергеевич, ты нас еще всех переживешь. Что же до твоего спича послушай, мы оба прекрасно знаем о твоем истинном отношении к подобного рода речам и взглядам. Поэтому уволь меня от выслушивания всякого вздора и говори прямо, что тебе нужно, и что ты готов дать взамен. Меншиков помолчал, потом без прежней сдержанности прямо и даже чуть надменно посмотрел на меня. А ведь любезнейшему папа он бы так не посмел в глаза заглянуть. Хочет показать себя, или я таки задел его насквозь пропитанную презрением к человечеству душу за живое. Вы, Константин Николаевич, человек молодой. Да, в сражениях на суше и на море показали себя блестяще, не чета прочим, но вот в придворной политике опытности не имеете вовсе. А хуже того, своих людей не имеете покамест. Нет, я допускаю, что вскоре молодые либералы, выпорхнув из-под вашего крыла, могут взлететь на высокие посты, но когда это будет? А ты что же предлагаешь себя в мои сторонники? Вашему батюшке я служил верой и правдой, послужу и вам. Чего ж тогда напрямую к императору не пойдешь на поклон? Мы с Александром Николаевичем разные люди. У него своих конфидентов хватает, а у меня, стало быть, скамейка запасных пустая. Меншиков на миг потерялся, пытаясь ухватить смысл фразы, но ума ему было не занимать, и он быстро уловил аналогию. «Если вы поможете мне занять место московского генерал-губернатора, я обещаю во всяком начинании поддерживать вас и всячески отстаивать ваши позиции. Не слишком равный размен. Да и какой из тебя выйдет губернатор, еще вопрос. Финляндия при мне процветала. Денег в резервах было больше 1 000 000 рублей. Это верно. Только за чей счет? Ну да не про то разговор. Допустим, я соглашусь и постараюсь убедить брата назначить тебя на это место. Постой», — прервал попытавшегося в ответ излить на меня потоки благодарности князя, — «сказал же, допустим, но одной твоей поддержки мало. Что же еще?» — недоуменно приподнял бровь светлейший. «Я хочу, чтобы ты послужил на ниве просвещения, в первую очередь технического, ибо с ним у нас особенно нехорошо. Простите великодушно», — выпучил на меня глаза князь, — «но я не вполне. Все просто, Александр Сергеевич. Я хочу, чтобы в ближайшие год-два после того, как ты встанешь во главе Москвы, ты открыл в ней техническое училище, в которое будут приниматься дети податных сословий. Причем обучение неимущих должно быть бесплатным. Не вижу никаких сложностей», — ухмыльнулся князь. «Есть одно, ни копейки из казны. Вы желаете, чтобы я содержал их за свой счет? Зачем же? Хотя ты человек, мягко говоря, не бедный, можешь и пожертвовать малую толику. Но не только. Москва – город богатый. Найди способ привлечь к финансированию местных аристократов и купцов, пусть послужат на благо Отечества. Зачем вам это? Хм, полагаю, о служении России с тобой говорить не стоит. Поэтому скажу так, у меня большие планы, для воплощения которых нужны прежде всего люди. Грамотные, умелые и технически подкованные. Но казна у нас, сам знаешь, не бездонная, да и учит так, что в общем, есть у меня мысль, что если из этого прожекта выйдет что-то дельное, то можно будет распространить сей опыт на всю империю. Что ж, дело богоугодное, — задумался Меншиков и, видимо, придя к какому-то выводу, перешел к конкретике. Сколько мест должно быть в училище? Как минимум 1500. Каким специальностям надобно обучать? В первую голову — обработки металлов, кузнечное, слесарное, токарное дело и так далее. Для такого количества учеников потребуется большое здание. Быть может, лучше открыть несколько малых, каждая из которых будет заниматься только одним из направлений? Хороший вопрос, Александр Сергеевич. Изучи его как следует. Сам не сможешь, найди толковых людей. Я тебе свое условие озвучил. Срок исполнения? Спешки не надо, но и мешкать не стоит. К 1857 году училище должно открыться. Сделаю, — твердо отозвался Меншиков. Вот и договорились, — кивнул я, бросив мимолетный взгляд на большие напольные часы с маятником. Пора уже, не ровен час, без нас начнут. Заседание Государственного совета должно было стать, что называется, судьбоносным. Прекрасно понимая, что старик Чернышов уже ни на что не годен, император Александр сначала хотел заменить его вашим покорным слугой, но, когда я наотрез отказался, его выбор пал на шефа отдельного корпуса жандармов, графа Алексея Федоровича Орлова. Потомок одного из приближенных матушки Екатерины был отличным кавалерийским генералом, недурным дипломатом и совершенно никудышным жандармом. Во всяком случае, Мою просьбу убрать куда-нибудь подальше от меня семейку Анненковых он не выполнил. Но это еще полбеды. Главное заключалось в том, что Орлова, при всех его положительных качествах, было весьма трудно назвать сторонником реформ. Назначать такого человека главой единственного законосовещательного органа империи, на мой взгляд, было немного опрометчиво, но толковых управленцев и так не хватало, не говоря уж о имеющих либеральные взгляды. Короче, за неимением Гербовой будем писать на простой. Господа, начал я свою речь перед убеленными сединами государственными мужами. Как ни прискорбно это признавать, но кампанию 1854 года мы выиграли не благодаря, а вопреки. В любом другом государственном учреждении эти слова вызвали бы по меньшей мере удивление, но сейчас добрая половина зала в связи с преклонным возрастом меня просто не слышала, а другая не знала, как реагировать. Возмущаться словами великого князя, к этому их жизнь не готовила. Да и если уж на то пошло, продолжил я, до победы весьма далеко. Вне всякого сомнения, нас ожидает новое вражеское нашествие, причем на море, где неприятельские силы неизмеримо сильнее нас. Скажу более, случись нам воевать только с одной Францией или же Британией, они сумели бы с легкостью обеспечить себе преимущество, а уж после объединения их сил это превосходство становится подавляющим. Судя по прошелестевшим по рядам шепоткам, мне все-таки удалось расшевелить это сонное болото. Как же мы одерживали верх до сих пор, спросите вы? Лишь Божьим соизволением, отвечу я, но милость Господня не беспредельна. Как говорят у нас в народе, на Бога надейся, а сам не плашай. И если мы не выйдем из спячки... С этими словами я обернулся к сидевшему с безмятежным видом светлейшему князю Чернышову и внимательно посмотрел на него. «Ей-богу, шел бы ты домой, Александр Иванович!» Вот теперь собравшихся проняло. Даже самые апатичные и невменяемые вдруг смогли сообразить, что на их глазах происходит что-то страшное. «Если мы хотим выстоять, нам нужно приложить все силы для исправления крайне опасной для нас диспропорции в промышленном, научном, образовательном и коммерческом отношениях. Я говорил долго и страстно о предстоящих боях с безжалостными и коварными врагами, о мужестве наших военных и моряков, о долготерпении народа и необходимости перемен. Увы, запомнили только одно: великий князь Константин, походя, отправил в отставку одного из виднейших вельмож своего отца, и испугались. Черт с вами, бойтесь. Один Рейфорд, хрен огородный, ФР. Два плоды раздумья написаны в 1859 году. Три и даже подавал императору в 1821 году проект освобождения помещичьих крестьян. Глава 18. На фоне блестящих гвардейцев недавно произведенный в штабс-капитаны один Михаил Беклемишев выглядел, прямо скажем, невзрачно. Мундир хоть и новый, но пошит, что называется, без столичного шика. Пожалованный по моему представлению орден святого Владимира без недавно учрежденных мечей, сапоги эти явно сточаны полковым сапожником, плюс совершенно рязанская физиономия, безошибочно выдающая провинциала. В общем, как раз то, что мне нужно. Стоящий рядом Трубников в этом смысле куда более презентабелен. Сюртук и панталоны из шотландского сукна, с виду небрежно повязанный галстук с бриллиантовой заколкой и тщательно завитый хохолок выдавали в нем человека, бывавшего в петербургских салонах. «Вы хорошо потрудились, господа», — без обиняков перешел я к делу. «Вражеская сеть в Крыму раскрыта, и хотя главному британскому шпиону, как его, подполковник Мерин, да-да, хотя этому самому Мерину удалось ускакать, в целом операция проведена более чем успешно. Я вами доволен. Ваша благосклонность — лучшая награда. Кстати, о наградах. Пришлось остановить излияние журналиста. Государь, к сожалению, на сей раз не проявил свойственной ему щедрости. Но из этого не следует, что заслуги сочтены незаслуживающими поощрения». С этими словами я открыл шкатулку, из которой вынул пару золотых карманных часов работы ревельского мастера Павла Карловича Буре. Как удалось выяснить, марка эта пока практически неизвестна, но я-то знаю, что со временем она станет очень престижной. Два, так сказать, подарок с дальним прицелом. Не знаю даже, как вас благодарить, ахнул глава рта, отщелкнув крышку и увидев на ее дне миниатюру с моим изображением и надпись по кругу, за известные его имп, высочеству услуги, лучше всего верной службой. На это вы всегда можете рассчитывать, нарушил молчание растроганный жандарм. Вот и славно, теперь к делу. В ближайшее время я отбываю с официальным визитом за границу. Планирую посетить большинство европейских столиц, за исключением, разумеется, находящихся с нами в состоянии войны. Трубников отправится со мной. С восторгом возьмешь с собой пару человек побойчее. Желательно, чтобы не только говорили, но могли писать как по-немецки, так и по-французски. Надеюсь, это не проблема, найдем. Кстати, нижайше прошу прощения за то, что перебиваю, но как знал, что пригодится. Что еще? Дело в том, что еще до отъезда в Петербург мы с Мишелем услышали о жестокой судьбе одного черкесского пленника. Это очень печально, но у них там рабы в каждом ауле. Это верно, но не все они являются иностранными подданными. А вот это уже интересно. Кто таков? Некто Жак Дюбуа, француз, бельгийский путешественник. Никогда не слышал. Не мудрено, ибо в плен он попал почти 20 лет назад и совсем недавно сумел бежать. Я так понимаю, это еще не конец истории, увы. Власти решили, что он беглый солдат и потому. Только не говори, что выписали ему шпицрутинов. До этого, слава богу, дело не дошло, но следствие велось долго. Они там на Кавказской линии совсем с ума посходили, или же всерьез думают, что среди наших рекрутов много людей, говорящих по-французски. В том-то и дело, что не имея практики за 20 лет плена он почти позабыл родной язык. Во всяком случае, стал говорить с таким ужасным акцентом, что его почти не понимали. Понятно, но в любом случае, какой нам от него прок? Ну не скажите, Константин Николаевич, будучи поданной под правильным соусом, история господина Дюбуа может стать настоящей бомбой. Англичане ведь позиционируют себя как защитники свободы черкесов и неоднократно вели с ними торговлю, а наш беглец неоднократно выступал в качестве переводчика и потому многое знает об этих операциях. Иными словами, он может уличить Британию в покровительстве работорговли. Именно. Отлично. Займись этим. Только проверь все досконально. Найди его родственников и знакомых. Выясни, не имел ли прежде репутации лжеца и все прочее. Но без излишней огласки. Бельгийский посол в курсе? Нет. Графу Дебрие пока не сообщали. Пожалуй, сейчас самое время уведомить его. Он, к слову, и поможет. Все равно быстро паспорт этому Дюбуа никто не выправит. Бельгия для России, если и не союзник, то вполне благожелательный нейтрал. Так что эта история в любом случае нам на руку сыграет. А если у бывшего кавказского пленника еще и прошлое не замарано, то вырисовывается любопытная комбинация. Враждебную коалицию мы этим, конечно, не развалим, но у общественного мнения подгорит. С позволения вашего высочества, я мог бы заняться этим, снова подал голос Беклемишев. Нет, брат, у меня для тебя совершенно иная задача, покачал головой я, после чего бросил выразительный взгляд на Трубникова. С вашего позволения, с убитым видом поклонился тот и направился к выходу. Некоторое время мы молчали. Молодой жандарм невозмутимо ожидал приказ, я же просто тянул паузу, пытаясь четче сформулировать свою мысль. 3 недели назад почил в Бозе мой отец, император Николай Павлович. Тебе предстоит выяснить все обстоятельства его безвременной кончины. Опросишь всех слуг, придворных, лейб-медиков, после чего составишь докладную записку. Вы имеете основания полагать, что смерть государя-императора не была естественной. Почти уверен, каковы будут мои полномочия. Что, прости, ваше императорское высочество, при моем невеликом чине и незавидном положении в обществе. Все верно, на тебя будут давить, и я хочу знать, кто эти люди. Что же до полномочий, с этими словами я взял один из лежащих конвертов. Вот мое письмо генералу Дубельту. Кстати, ты с ним знаком, виделись пару раз, после моего поступления в корпус, но не уверен, что он меня помнит. Кстати, а Леонтий Васильевич в курсе? Нет, и не должен. Письмо составлено в самых общих выражениях, что поручил тебе важное дело и настоятельно требую всяческой поддержки. Он может догадаться, он обязательно догадается. Вы хотите знать, чью сторону он примет? Именно. И вообще, я хочу знать обо всех, кто так или иначе будут тебе угрожать или наоборот попытаются задобрить. Могу я обратиться к нему за поддержкой во время вашего отсутствия? Можешь, но лучше к Липранди. Вот тебе второе письмо к Ивану Петровичу. Тоже в самых общих словах, но с ним я уже говорил, так что он в курсе. Понадобятся помощники. Конечно. Во-первых, я велел Лихачеву дать тебе парочку матросов посмышленнее. Они же будут тебя охранять. Я могу сам о себе позаботиться, спокойно заметил Беклемишев. Конечно, но мне так будет спокойнее, и вообще не перебивай, я еще не закончил. Прошу прощения, Ваше императорское высочество, так-то лучше. Вот тебе третье письмо, Кобер-полицмейстеру Галахову. В нем я прошу выделить тебе в помощь толкового чиновника из сыскной полиции. Что смотришь, разумно ли посвящать в это дело полицейских? Пожал плечами жандарм. Нет, конечно, он для другого. Я хочу, чтобы ты помимо всего прочего занялся семейством Анненковых и прежде всего коллежским секретарем Сергеем Петровичем Анненковым и его дочерью Марией. Фрейлины Александра Иосифовны, я вижу, ты навел справки, служба такая, ваше императорское высочество, ну и молодец, стало быть, знаешь, чем они мне досадили, в общем, найди способ убрать их подальше от меня и моей семьи, это, к слову сказать, и будет твоим прикрытием, пусть все думают, что они моя цель, слушаюсь, да, пока не забыл, вот тебе вексель на оперативные расходы, до моего возвращения должно хватить, потом дам еще, жизнь в Петербурге не дешевая, поэтому остановишься у меня на третьем этаже в служебном флигеле. Я слуг предупредил, они проводят. Обычно в этих комнатах останавливаются флигель-адъютанты и офицеры для особых поручений, но теперь почти никого нет, там же будешь и столоваться. Все понял, так точно, и благодарю за заботу. Пока особо ни за что, и помни главное, дело, тебе порученное, весьма опасно, запросто можно голову сложить, как говорят в народе, не за понюх табаку, но коли справишься, за свою дальнейшую карьеру можешь быть спокоен. Прежде чем отправиться в очередной вояж по европейским столицам, мне следовало все-таки дождаться нового министра и будущего канцлера империи Горчакова. Тот вроде бы должен поторапливаться, но беда в том, что сделать это по нынешним дорогам не так уж и просто. То есть из Вены до Варшавы можно добраться по железной дороге относительно быстро. А вот дальше. Петербургско-Варшавская дорога пока дошла лишь до Гатчины, так что единственным доступным видом транспорта остается дилижанс или почтовые лошади. Впрочем, для генерала, а тайный советник, это три и краткий класс, подменные лошади ни разу не проблема. Единственно, хотелось поговорить с будущим главой российской дипломатии первым, прежде чем он успеет добраться до столицы и узнает все новости. Именно поэтому пришлось наплевать на свой статус и встретить его лично. Причем не в Питере, а в Гатчине. Вы позволите, впервые за много времени изменил въевшийся в самое нутро привычки тыкать окружающим. Ваше императорское высочество, вытаращился никак не ожидавший встретить меня в поезде князь. Добро пожаловать на родину, любезнейший Александр Михайлович, продолжил я, усаживаясь напротив Горчакова на обтянутый потертым бархатом диван. Я, с вашего позволения... Уже несколько дней наслаждаюсь дымом Отечества, но вы, верно, устроили эту встречу не для того, чтобы поинтересоваться, утомил ли меня путь? Нет, конечно, мне нужно обсудить с будущим главой русской дипломатии несколько важных вопросов. Не слишком ли вы торопитесь? Нисколько. Сам видел уже подписанный рескрипт о вашем назначении, так что позвольте поздравить вас с высоким постом, а также пожелать сил, которые, несомненно, понадобятся. «Благодарю-с», — явно приободрился Александр Михайлович. «В таком случае, я весь внимание. Сразу хочу сказать, любезнейший князь, что мой интерес к дипломатии временный и сугубо вынужденный. С рождения мое предназначение — флот, и это тот самый редкий случай, когда деспотизм родителя не то, что не вызывает протеста, но видится скорее благодеянием. Тем не менее, успехи на этом новом для вашего императорского высочества поприще весьма впечатляют». Александр Михайлович, умоляю, давайте хотя бы в такой неофициальной обстановке обойдемся без чинов и титулов. Как вам будет угодно-с, Константин Николаевич? Вот и ладушки. Раз так, давайте продолжим. Все дело в том, что иногда обстоятельства складываются таким образом, что нужно было действовать без промедления и мне пришлось взять ответственность на себя. Против своей воли? Абсолютно. Ведь я совершенно не сведущ в международных делах. Услышав это, Горчаков хитренько улыбнулся. Дескать, мили Емеля, твоя неделя. Судя по всему, он если и не знал наверняка, то догадывался, что Александр хочет сделать меня куратором, и его это категорически не устраивало. Но будучи человеком опытным, князь понимал, что нельзя достичь всего сразу, и был готов играть по правилам. По крайней мере, пока. И чем же я могу помочь? Видите ли, государю угодно, чтобы я немедля отправился в Европу, чтобы попытаться привлечь общественное мнение на сторону России, если повезет, инициировать начало предварительных переговоров с союзниками. Прошу прощения, А кто автор сей прелюбопытнейшей комбинации? В том-то и дело, что не Сильради. Вот как, и зачем же это ему? А черт его знает. Наверное, хочет, чтобы я эпически облажался. Хм. После вашего давешнего визита в Стокгольм я бы на его месте на такое не рассчитывал. Ваши бы слова, да богу в уши. Легко надавить на маленькую страну, имея за своей спиной 200 тысяч отборного войска. Тут же совсем иной калинкор. Австрия и Пруссия весьма сильны. Слава богу, что они не ладят. А говорите, что не сведущи в политике. Это всем и без меня хорошо известно. Другое дело, решатся ли они на открытое противостояние? Нет, помотал головой дипломат. Во всяком случае, не сейчас. Отчего так, если позволите, начну с Вены, откуда я только что прибыл. Несмотря на то, что усиление позиций России на Балканах крайне раздражает правительство Франца Иосифа, против нас они не пойдут. Слишком уж наглядный урок вы дали англичанам и французам. Боятся, конечно. Ведь несмотря на нелегкое положение в Крыму под рукой у князя Варшавского оставались значительные силы, вполне способные нанести поражение австрийским корпусам в Галиции и придунайских княжествах. Кроме того, для ведения войны надобны прежде всего деньги, а финансы Австрии в крайне расстроенном состоянии. Все рассуждения о прямом военном противостоянии с нами – мнимы. Командование австрийской армии, и я это знаю доподлинно, резко против прямого конфликта с нами. Финансы Австрии войны не переживут. О чем депутация Национального банка прямо заявила министру финансов Бруку, отказавшись помогать правительству в случае разрыва с Россией. Нет, напрямую, как вы изволили выразиться, противостояние они не пойдут. Соглашусь, а что насчет Пруссии? Точно нет. Во-первых, как вам и без меня хорошо известно, у Пруссии практически нет постоянного войска, только Ландвер, которому с нашей армией не тягаться. Ваш прусский дядюшка, конечно, побаивается Наполеона, но прекрасно понимает, что казаки будут под Берлином раньше, чем французские вольтежеры успеют перейти Рейн. Это не говоря уж о том, что прусская казна сейчас наживается на транзитной торговле между Россией и остальной Европой. Случись война, и этот полноводный ручей тут же иссякнет. Но можно ли в таком случае рассчитывать на поддержку Берлина? Да, но не слишком весомую. Несмотря на дружественные и даже родственные отношения между правящими домами наших стран, Пруссии объективно выгодно ослабление России. Петербург привык быть арбитром в германских делах, а это с некоторых пор стало их раздражать. Что ж, приятно осознавать, что наши взгляды в данном случае совпадают. А что скажете по поводу остальных европейских держав? Интересный вопрос. Швецию после вашего недавнего визита из числа возможных противников, пожалуй, можно вычеркнуть. Дания в любом случае никогда не присоединится к нашим врагам, ибо мы ее единственная надежда в противостоянии с Пруссией. Испания сейчас тоже не до того, хоть отношения у нас и испорчены. Что же касается Бельгии и Голландии, нет, им это не нужно, и они вовсе не так сильно зависят от Англии и Франции, как это кажется господину Пальмерстону и императору Наполеону III. Остается Сардиния, боюсь, что вы правы, с уважением посмотрел на меня Горчаков. Французы сделали предложение, от которого они не могут отказаться. Все так, Кавур стремится к объединению Италии и прекрасно понимает, что без помощи Парижа не обойтись. Значит, сардинцы присоединятся к союзникам. Увы, надеюсь, в Вене знают, что им пообещали. Так ведь им самим тоже пообещали не только Валахию с Молдавией, но и все устья Дуная. Вот же сволочной народ. Грубо, но точно усмехнулся князь. И зачем мы только помогли им в 1848 году? Вздохнул я, внимательно наблюдая за реакцией Горчакова. Таково было решение государя, скорчил постную физиономию дипломат. Это да, но было ли оно правильным? В той ситуации, несомненно, немного назидательным тоном начал Александр Михайлович. Появление на карте Европы молодого и агрессивного государства ни в коей мере не отвечает интересам нашего Отечества. Вы ведь слышали, что Кашут не собирался ограничивать свои аппетиты исключительно мадьярскими территориями? Конечно, я ведь там был. А то, что он планировал вторгнуться в нашу часть Польши, говоря по чести, нет, хотя поляков в его армии было предостаточно. Я вам больше скажу, если бы теперь существовала независимая Венгрия, она бы давно присоединилась к нашим врагам, даже если бы мы не сделали им ничего плохого. А что дурного мы сделали Сардинии? Издал Горчаков постарчески дребезжащий смешок. Нет, сударь мой, в политике нет никакой благодарности, а лишь одна голая целесообразность. Именно поэтому Австрия готова нас предать, готова, да в Вене сделали это еще в 1853 году, когда отказались от весьма щедрых предложений вашего батюшки.